Кристин долго мешкала в клете, куда снесла молоко. Верхняя створка двери, ведущей во внутреннее помещение, была приоткрыта. В очаге полыхало яркое пламя. Эрленд, его сыновья, служанка и трое пастухов ужинали, расположившись у самого огня. Когда она вошла в горницу, все уже отужинали. Двух младших уложили на боковые скамьи, и они, как видно, давно заснули. Эрленд съежился в постели. Она споткнулась о его куртку и сапоги, подняла их, отложила в сторону и вышла. В небе еще не сгустилась тьма, и на западе над гребнями гор тянулась красная полоска. В прозрачном воздухе изредка проплывали темные облачка. Все обещало на завтра ясную погоду, и удивительная тишина, и морозец, который стал крепчать с наступлением ночи, ветра не было, но с северо-запада тянуло ледяным холодом от мерного дыхания голых скал. На юго-востоке над холмами вынырнула луна, почти полная, большая и розоватая из-за легкой дымки, всегда стоявшей над тамошними болотами. Где-то вдалеке раздалось мычание чужого бычка, но кругом было так тихо, что сердце сжималось тоской, и только шумела река у подножья их сетра, журчал ручей, сбегавший по лугу, да глухо шелестел лес. Пошепчется хвоя, затихнет и снова зашепчет. Она стала прибирать деревянные ведра и корыта, стоявшие у стены хижины. Из дома вышли Нокви и близнецы. «Куда вы?» — спросила мать. Они объяснили, что хотят устроиться на сеновале, в клете хоть топор вешай от запаха свежего сыра и масла, да к тому же там ночуют пастухи. Однако Нокви не сразу поднялся на сеновал. Мать видела, как он светлой тенью мелькнул внизу, на покосе у опушки, за которой темнело чаще леса. А спустя несколько мгновений на пороге показалась служанка. Она испуганно отпрянула, увидав у стены хозяйку. «Ты еще не ложишься, Астрид? Час уже поздний». Девушка пробормотала, что ей понадобилось выйти во двор. Кристин дождалась, пока служанка вернулась в дом. Но квешел 16-й год. С недавнего времени мать стала приглядывать за служанками, которые охотно заигрывали с живым и красивым юношей. Кристин сошла по тропинке к реке и опустилась на колени у самой воды. Прямо перед нею чернел широкий черный омут, и лишь редкие круги отмечали кое-где течение реки. Но чуть подальше вода вскипала в темноте белой пены и бурлила, подергиваясь холодной рябью. Теперь луна поднялась так высоко, что свет ее прорвался сквозь мглу. То там, то здесь вдруг вспыхивал росистый лист, а вот искорка блеснула и во двороте реки. Эрленд окликнул ее по имени. Она не слышала, как он спустился со склона и приблизился к ней. Кристин сунул руку в ледяную воду и выудила деревянные ведра, которые весь день пролежали в потоке с грузом на дне, чтобы течение хорошенько очистило их, а потом поднялась и пошла вслед за мужем с ведрами в обеих руках. Всю дорогу они молчали. Вернувшись в дом, Эрлин тотчас разделся и залез в постель. «А ты еще не ложишься, Кристин?» «Я сперва поем». Она подвинула скамеечку к очагу, опустилась на нее с ломтем хлеба и куском сыра в руках и стала медленно жевать, неотрывно глядя на тлеющие угли, которые мало-помалу гасли в каменном углублении пола. «Ты спишь, Эрленд?» — прошептала она, вставая и стряхивая крошки с подола. «Нет». Кристин вышла в сенцы и напила сыворотки из ковша, который висел на крюке над лоханью. Потом вернулась к очагу, выбрала большой плоский камень, положила его сверху на уголье и рассыпала по нему цветы медвежьего уха для просушки. Больше она не могла придумать себе никакого дела. Она разделась в темноте и легла в постель рядом с Эрлендом. Когда он обнял ее, по всему ее телу ледяной волной разлилась усталость. Голова стала пустой и тяжелой, точно все в ней сгустилось в один сплошной комок боли в затылке. Но когда муж зашептал ей что-то на ухо, она покорно обвела руками его шею. Кристин проснулась ночью, не зная, далеко ли до рассвета. Но сквозь затянутую пузырем дымовую отдушину она видела, что луна все еще не стоит высоко в небе. Кровать была короткая и узкая, поэтому они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Арлен спал. Он дышал тихо и ровно. Его грудь чуть заметно поднималась и опускалась во сне. В былое время, просыпаясь по ночам, она всегда пугалась, что не слышит его дыхания, и плотнее прижималась к его горячему, сильному телу. Ее наполняла сладкая истома, когда она чувствовала, как он дышит во сне у ее груди. Теперь она соскользнула с кровати, тихонько оделась и на цыпочках вышла за дверь. Над миром плыла луна. В ее свете мерцала вода в болотах и ручейках, которые бежали днем по склону гор, подернутых теперь корочкой льда. Луна заливала своим светом чернолесье и хвойный лес. На лугах поблескивал инь. Холод пробирал до костей. Она постояла, немного скрестив руки под грудью. А потом пошла вверх по ручью. Он журчал и звенел, разбивая хрупкие иголочки льда. На плоской вершине холма огромный, ушедший в землю камень. Никто без нужды не приближался к этому месту, а выезжая на Сеттер или уезжая домой, все осеняли себя крестным знаменем и лили под камень сметану. Правда, Кристин ни разу не слыхала, чтобы кто-нибудь повстречался здесь нечистой силой, но таков был старинный обычай на этом Сеттере. Она сама не знала, что заставило ее встать и уйти из дома посреди ночи. Она остановилась у каменной глыбы, опершись на нее ногой. От страха ей свело живот. Внутри все оборвалось и похолодело. Но она не хотела осеняться крестом и, вскарабкавшись на камень, уселась на его выступе. Отсюда открывались широкие-широкие дали, мрачные громады скал, озаренные светом луны. Довре вздымал кверху могучую круглую вершину, слабо рисовавшуюся в блеклой дымке. Снега белели на гребнях скал Грохей. В синих расселенных кабанов искрился свежевыпавший снег. В лунном свете горы казались гораздо страшнее, чем она воображала раньше. На бескрайнем, дышавшем холодом небе мерцали только одинокие звездочки. Она продрогла до мозга костей. Холод и страх подкрадывались к ней со всех сторон, но она продолжала упрямо сидеть на месте. Она не хотела, возвратившись в холодную темную горницу, лечь в постель, согретую телом спящего мужа. Она знала, что все равно всю ночь не сомкнет глаз. Она знала, ее супруг вовеки не услышит из ее уст ни одного слова укора за свое поведение. Это так же точно, как то, что она дочь своего отца. Она помнит, какой обет дала в те дни, когда молила Всевышнего и всех святых заступников о спасении жизни Эрленда. Вот она и бродит, как непрекаянная в этой колдовской ночи, чтобы отвести душу в тот миг, когда чувствует, что готова нарушить клятву.